Зашифрованное послание машины Каба застигло Кельбор Хала в верхнем ярусе горы Олимп. Он выглянул наружу и, зная, что скоро ландшафт Марса сменится новой удивительной картиной, решил воспользоваться возможностью, чтобы запечатлеть в памяти открывающийся из башни пейзаж. Бурлящая в хранилище Моравица мощность действовала опьяняюще и каждый день приносил новые чудеса. А он и его друзья, темный механикум, этот термин придумал Мельгатор, находили все новые и новые способы воплотить их в металле и плоти новых созданий. Оружие, сервиторы, претарианцы, транспортные средства – все насыщалось новой силой, и она придавала им новые устрашающие формы, первобытно прекрасные в своей божественной и жестокой красоте. Чудовищные разрушительные машины, которым предстояло стать предвестниками новой власти в галактике, уже создавались на горе Олимп и в кузницах тех адептов и магосов, которые присягнули на верность делу Хоруса Луперкаля. Ради осуществления грандиозных замыслов и возрождения Марса на фабриках и заводах трудились миллиарды рабочих, и изменения происходили в каждом, кто хоть мельком прикоснулся к выпущенным на свободу силам. На сумрачных магистралях горы Олимп раздавались бесконечные восхваления, и толпы фанатиков выискивали и хватали тех, кто не приветствовал приход новой эры, а их кровь питала новые машины. Медные колокола звенели без устали, и даже в завывании сирен слышалась божественная мощь скраб-кода. В его кузнице уже произошли колоссальные изменения, и Кельбор Халл знал, что их деяния войдут в историю механику как начало возрождения. Он отвернулся от бронированного стекла обзорной башни и окинул взглядом своих последователей. Перед ним в почтительном молчании стояли Регул, Мельгатор, Урцы Злобный, а также мерцали гололитические образы Луки Хрома и Принцепса Камула. В их аугметике он ясно различал вибрирующие цепочки скраб-кода. Кельбор Халл кивнул Луке Хрому. «Далее Кефера мертва. Твоя думающая машина, как и техножрица-ассасин, снова показала себя с наилучшей стороны». Хром коротким наклоном головы поблагодарил за комплимент. «Значит, время пришло?» – спросил принцип Скамул. «Моим машинам не терпится уничтожить магма-город». Похожий на медведя старший принцип с Легио Мортис был одет в черные, как сажа, доспехи. И в его электрическом поле Кельбор Халл заметил волны, усиленные варпом агрессии. «Да», – сказал он, – «время пришло». «Пошли известия об этом командирам дружественных легионов, Камул. Пусть выводят свои машины и крушат наших врагов». «Все будет сделано», – заверил его Камул. Кельбор Халл обратился к своим собратьям, темным механикумам. «Это великий день, мои верные помощники. Запомните его навсегда», — сказал генерал-фабрикатор. «В этот день Марс, а вместе с ним и все миры кузницы, сбросят ярмо тирании императора. Выводите свои армии, и пусть пески нашей планеты покраснеют от крови».